Глава 34. Быстро осмотрев небольшую и почти пустую комнату, в середине которой стояла аккуратная хрустальная ванная, наполненная чистейшей водой, я приблизилась к противоположной стене и выдохнула с разочарованием. Нет окон. Вернулась к двери и, приоткрыв ее, осторожно выглянула. Адей был там, но в мою сторону не смотрел. В спальне он уже был не один. Перед Илфикииром стояло несколько полупрозрачных големов. Огромные, безобразные, кривые. Они напоминали вырезанные изо льда изображения горбуна из знаменитого произведения Гюго. Казалось, что они ожидали приказа Илфикиира. Я думала, смогу ли тихонько проскользнуть мимо Адия, пока тот занят. Риск был огромный. Если у меня не получится незаметно улизнуть, то он догадается о моей игре. О том, что произойдет после, я и предположить боялась. Но если сумею выбраться, то появится шанс позвать на помощь. Имми тыщет меня, и Энган тоже в замке. И все же я тянула, беспокоясь о возможном провале. Я могу его отвлечь. Наблюдая за мной, внезапно предложил Догги. «Собью несколько големов, а ты в это время сбежишь». «Ты готов на это?» — шепнула я и погладила его по голове. «Ади снова разозлится на тебя. Что, если снова замурует в стене?» «Служить Куари — честь для дракона», — гордо заявил он и прижал ушки. «Если б не ты, я бы оставался в стене навеки вечные». «Ужас какой!» — передернула я плечами и горячо пообещала. «Клянусь, я вытащу тебя отсюда. Не знаю как. Что-нибудь придумаю. Ты мне веришь?» «Твои слова делают меня счастливым», — всхлипнул он, но тут же подобрался и, перебирая лапами, пригнул шею к полу. Примериваясь к голему, прошипел. «Готовься. Сейчас я толкну вон того. Стой!» Проследив за его взглядом, махнула я и удержала Догги. «Глазам не верю». Только что перед Адием стояла кривая, будто неаккуратно высеченная изо льда статуя. Но стоило Илфикииру создать большое голубоватое облако, на миг объявшее голема, как на месте чудовища появилось. «Это же я!» Прошептала потрясенно. Точная моя копия, вплоть до одежды и украшений, девушка развернулась и зашагала к выходу. Через несколько минут комнату покинула вторая. «Он мешает Иммиту найти меня», — догадалась я и тщательно прикрыла дверь. Без сомнений бросилась к ванне и, избавившись на ходу от одежды, погрузилась в неожиданно теплую и приятную воду. «Что ты делаешь?» — забеспокоился Догги. «Тебе нельзя терять шанс, Куара. Надо бежать прямо сейчас». «У меня идея». Торопливо отмывая руки, проговорила я и кивнула на платье. «Отряхни его, пожалуйста. Чтобы Ади принял меня за одно из своих творений, мне нужно быть чистой». «Какая ты умная!» Восхитился дракончик и, переваливаясь, подобрался к платью. Хищно ухмыльнувшись, на мгновение обернулся. Ади встретил достойного соперника, то есть соперницу. «Я с ним не соревнуюсь», — возразила я и выбралась из воды. Закутавшись в белоснежный отрез мягкой ткани, поторопила малыша. «Скорей же!» «Сейчас, Куара!» Он схватил платье и потряс головой, как собака. Обмотавшись полотенцем, я приблизилась к Догге и подхватила платье с другой стороны. Встряхнув несколько раз, мы привели его в более-менее нормальное состояние. Я быстро оделась и подбежала к двери. Приоткрыв ее, аккуратно выглянула. Перед Адием оставалось всего два голема, и один из них уже быстро превращался в мою копию. Я перевела дыхание. Успела. «Догги, я сейчас втолкну моего двойника внутрь, а сама займу его место. Запри дверь и ни за что не открывай ее Адию». «Положись на меня», — серьезно кивнул дракончик. Я наклонилась и поцеловала его в макушку. Пообещала. «Подожди немного, и я вытащу тебя отсюда. А Имит придумает, как вернуть тебе магию». «Торопись». Прерывая, он подтолкнул меня к двери. Как раз вовремя. Моя копия зашагала к выходу, а Илфикиир занялся последним големом. Тихонько выскользнув, я опрометью бросилась к девушке и, затолкав в ванную, захлопнула дверь. И замерла, похолодев от ужаса и все еще держась за ручку. Потому что Адий резко обернулся на звук. «Провал», — запаниковала, едва дыша. «Что теперь делать? Бежать? Догонит. Спросить, зачем он делает мои копии и устроить скандал? Точно». «Не та дверь, идиот!» — вдруг рявкнул Ади и кивнул на выход. «Иди туда!» Я едва могла поверить в свою удачу. Он действительно принял меня за голема. Отпустив ручку, я неторопливо, стараясь подражать размеренной походке копий, зашагала к свободе. Первая часть побега удалась, но до победы еще далеко. Как мне привлечь внимание моих спасителей? Если закричу, то первым примчится Ади и снова упрячет меня в каком-нибудь чулане. Нет. Сначала попробую тихонько найти Имита или Энгана. А если не получится, тогда... Я остолбенела у подножия лестницы. Сверху, куда убегали скользкие ступеньки, раздался грохот, а затем ужасно знакомый голос. «Что творишь?» Я обрадованно подскочила на месте. «Это же Лаша, питомец Найдонта. Значит, Илфикиир Немур тоже прибыл в замок Адия и привел с собой дракончиков». Мою догадку подтвердил голос Швабрика. «Я не ронял. Оно само упало». «Мне на хвост!» — прошипела драконица. «Ладно вам», — вмешался третий. Я уже спешила подняться по ступенькам, а Рык продолжал примерять товарищей. «Не тратьте время на споры, ищите Куару». «Ребята, я здесь», — приглушенно позвала я. «Эй, Швабрик». Но голоса спорящих между собой дракончиков не стихали, питомцы не услышали мой шепот. А вот Ади услышал. «Куара». Рявкнул он, и от неожиданности я едва не скатилась с лестницы, но в последний момент удержалась за выступ. «Я твой Хэйан. Вернись немедленно». Он потемнел лицом. Ярко-синие глаза сверкали от едва сдерживаемого гнева. Наверное, Илфикиир проник в комнату, где Догги запер мою копию, и обо всем догадался. Размечтался. Оскалилась я и рванула вверх, перескакивая через две ступеньки. Повеяло холодом, и я инстинктивно замерла, а мимо пролетело синеватое облако магии, не позволяя себе испугаться и представить, что бы со мной стало, коснись это меня. Я побежала еще быстрее. Когда преодолела лестницу, изо всех сил закричала. «Имит! Спаси! Мой Хэйан!» — с жаром добавила про себя. И он услышал.